Глава пятая. Воин. Проклятий полон он, как леопард космат. В жерле орудия он ищет славу тщетно. Шекспир. Как вам это понравится? Рыцарь, ожидавший Квентина Дорварда в той комнате, где он недавно завтракал, был одним из тех людей, о которых Людовик XI любил говорить, что они держат в своих руках судьбу Франции. Им была вверена защита и охрана его королевской особы. Знаменитый отряд стрелков, так называемой Шотландской гвардии, был учрежден Карлом VI, у которого были уважительные причины окружать свой престол чужими наемными войсками. Карл VI, 1368-1422. Французский король, находившийся под влиянием феодальной клики, использовавший его душевную болезнь для захвата власти. Царствование Карла VI, 1388-1422, было эпохой глубокого кризиса французской феодальной монархии, раздираемой борьбой двух феодальных группировок – арманьяков, возглавленных графом де Арманьяк, и бургиньонов, сторонники герцога Бургундского. Постоянные смуты, лишившие Карла VI более чем половины Франции, и сомнительная преданность еще служившего ему дворянства привели к тому, что довериться своим подданным в таком деле, как личная охрана, было бы со стороны короля большой неосторожностью. Шотландцы, наследственные враги Англии, были старинными и, можно даже сказать, естественными друзьями и союзниками Франции. Народ бедный, но храбрый и верный, шотландцы, благодаря своей многочисленности, легко пополняли убывающие ряды своих воинов, и поэтому ни одна страна в Европе не поставляла столько смелых искателей приключений, как Шотландия. Знатность происхождения большинства шотландских дворян давала им право стоять ближе к особе государя, чем представителям других войск, а их относительная малочисленность не позволяла им поднять бунт и из слуг превратиться в господ. Помимо этого, и сами французские государи, как правило, старались упрочить преданность этих отборных чужеземных отрядов, оказывая им всяческие почести и платя большие деньги, которые те тратили со свойственной воинам расточительностью, стараясь с честью поддержать свое высокое положение. Все шотландские стрелки пользовались дворянскими привилегиями, а близость к королю возвышала их в собственных глазах и поднимала их значение в глазах французов. Они были превосходно одеты и вооружены, у каждого была прекрасная лошадь, каждый имел право и возможность держать оруженосца, пажа, слугу и двух телохранителей. Один из телохранителей назывался «Большой нож», которым он был вооружен, чтобы приканчивать врагов, сраженных в битве его начальником. Окруженные блестящей свитой, шотландские стрелки считались людьми знатными и с большим весом. А так как освобождавшиеся места в их отрядах пополнялись обыкновенно теми, кто уже служил у них в качестве пажа или оруженосца, то и на эти должности часто стремились попасть под начальство родственника или друга, младшие члены знатных шотландских фамилий в надежде на быстрое повышение. В телохранителях служили не дворяне, они набирались из людей более низкого происхождения и рассчитывать на повышение не могли, но им тоже выдавали прекрасное жалование, и начальники, вербуя их, могли выбирать самых храбрых и сильных из своих же соотечественников, наводнявших в то время Францию. Людовик Лесли, или, как мы теперь чаще будем его называть, Людовик Меченый, потому что во Франции его больше знали под этим именем, был здоровым коренастым человеком, футов 6 ростом, с суровым лицом, огромный шрам, шедший от лба через правый уцелевший глаз и пересекавший обезображенную щеку до самого основания уха, придавал его лицу жестокое выражение. Этот ужасный шрам, то красный, то погровый, то синий, то совсем темный, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик Меченый, волновался или сердился, кипел страстью или был спокоен, сразу бросался в глаза, резко выделяясь на его обветренном, покрытом темным загаром лице. Он был богато одет и прекрасно вооружен. Голову его прикрывала национальная шотландская шапочка, украшенная пучком перьев, прикрепленных серебряной пряжкой с изображением Богоматери. Эти пряжки были пожалованы шотландской гвардии самим королем, который в один из припадков суеверной набожности посвятил Пресвятой Деве мечи своей гвардии. Некоторые историки утверждают даже, что он пошел дальше и возвел Богоматерь в звание шефа своих стрелков. Нашейник его лад, налокотники и нагрудники были из превосходной стали, искусно выложенной серебром, а его кольчуга сверкала, как иней ярким морозным утром, на вереске или терновнике. На нем был широкий камзол из дорогого голубого бархата с разрезами по бокам, как у герольдов, и с вышитыми серебром на спине и на груди андреевскими крестами. Герольд. Должность при дворах феодальных государств. Герольды выполняли дипломатические поручения, посылались в качестве вестников при объявлении войны или для переговоров, играли роль распорядителей на турнирах, вели родовые книги своих сюзеренов. Герольд был обязан знать геральдику, науку о гербах феодальных государств и отдельных феодальных фамилий. Андреевский крест шотландцы считали своим покровителем святого Андрея и носили на щитах и одежде так называемый Андреевский крест, косой синий крест на белом поле. Наколенники и набедренники были из чешуйчатой стали. Кованые стальные сапоги защищали ноги. На правом боку висел крепкий широкий кинжал, называвшийся «Милость Божья», а на левом, на богато расшитой перевязи, висел тяжелый двуручный меч. «Милость Божья» — кинжал, который приставлялся к горлу раненого с предложением сдаться на милость победителя или принять смерть. Двуручный меч, особенно длинный и тяжелый меч, которым можно было сражаться, только держа его двумя руками. Впрочем, в ту минуту, когда Дорвард увидел Людовика Меченого, тот, сняв для удобства громоздкий меч, держал его в руках, так как правила службы строго запрещали ему с ним расставаться. Хотя Дорвард, как и каждый шотландец той эпохи, был с детства знаком и с войной, и с военными доспехами, тем не менее он должен был признать, что никогда еще не видел такого мужественного и так хорошо вооруженного воина, как брат его матери, Людовик Лесли, по прозванию Меченый. Однако он невольно отступил перед таким свирепым с виду дядей, когда тот пожелал его обнять и, царапая ему щеки своими щетинистыми усами, поздравил с благополучным прибытием во Францию, после чего стал расспрашивать, какие новости племянник привез из Шотландии. «Мало хорошего, дядюшка», — ответил Дорвард. «Но как я рад, что вы меня так скоро узнали. Я бы, кажется, узнал тебя, мальчуган, даже если бы встретил на бордосских ландах, и если бы ты, как журавль, разгуливал на ходулях». Костыли или ходули употреблялись в Шотландии для переправы вброд через реки. Крестьяне близ Бордо тоже пользовались ими для ходьбы по окрестным песчаным равнинам, так называемым ландам. «Однако садись, садись, дружок, и если у тебя только печальные вести, мы поскорее запьем их добрым винцом. Эй, старый кремень, почтенный хозяин, подай нам вина до самого лучшего, живо!» Французская речь с шотландским акцентом также часто слышалась в те времена в тавернах подле Плесси, как в наши дни французский язык с швейцарским акцентом в парижских кабачках. Швейцарский акцент — намек на швейцарских наемников, которые служили во французской королевской армии в более поздние времена. Хозяин повиновался с такой поспешностью, какую может вызвать только страх, и в один миг бутылка шампанского очутилась на столе. Дядюшка выпил полный стакан, племянник только помочил губы, чтобы не обидеть любезно угощавшего его родственника. Он извинился, сказав, что уже немало выпил сегодня. «Это было бы прекрасным извинением в устах твоей сестры, милый друг», — сказал Меченый. «Тебе же не пристало бояться бутылки, если только ты хочешь носить бороду и намерен сделаться воином. Однако что же ты, братец? Высыпай-ка свои шотландские новости. Что слышно в Глен-Гулакине? Что поделывает сестра?» «Она умерла, дядюшка», — печально ответил Квентин. «Умерла? Не может быть!» — воскликнул Меченый, и в его тоне слышалось больше удивления, чем огорчения. «Но ведь она была на целых 5 лет моложе меня, а я еще никогда, кажется, не был здоровее, чем теперь». «Умерла, говоришь?» «Удивительно! А я так вот ни разу даже не болел. Ну, разве только голова иной раз трещит с похмелья после дружеской попойки». «Так, сестра, бедняжка, умерла. Ну, а отец твой, дружок, конечно, женился?» Но прежде чем Дорвард успел ответить, дядя, вообразив по изумленному выражению его лица, что угадал ответ, быстро продолжал: «Как? Неужели еще не женился? Я готов был поклясться, что Аллан Дорвард не может обойтись без жены. Он любил порядок в доме и, хоть всегда был человеком строгих правил, любил и хорошеньких женщин. В браке он нашел бы и то, и другое. Я ему не чета, за таким счастьем не гонюсь и преспокойно могу смотреть на хорошенькую женщину, не смущаясь мыслью о браке. Я не такой святой». «Но, милый дядюшка, ведь мать моя овдовела больше, чем за год до своей смерти, еще во время разгрома Глен-Гулакина. Отец, 2 дяди, 2 старших брата, 7 других наших родственников, наш управляющий, менестрель и 6 слуг были убиты, защищая замок от нападения Огильви, и теперь в Глен-Гулакине не осталось камня на камне». Менестрель в Англии, Шотландии и Франции — народный певец, исполнитель народных песен. Огильви, существовавший в действительности, шотландский род, объединявший несколько кланов. «Да, это, что называется, настоящий разгром, клянусь крестом святого Андрея. Эти Огильви всегда были опасными соседями для Глен-Гулакина. Какое несчастье! Впрочем, на то и война, братец, на то и война. Чья возьмет, тот и прав. Когда же стряслась эта беда, милый племянник?» Задав этот вопрос, Людовик Лесли залпом опорожнил большой стакан вина и горестно покачал головой в ответ на сообщение племянника, что вся его семья была перебита год назад, в день святого Иуды. «Вот, видишь, — воскликнул старый воин, — недаром я сказал, чья возьмет. Представь себе, что в этот же самый день я с 20 товарищами атаковал замок Черный Утес, принадлежавший Амари, Железной Руке, вождю вольных стрелков, о котором ты, вероятно, слыхал. Я раскроил ему голову на пороге его собственного дома и добыл столько золота, что из него вышла вот эта цепь, которая прежде была вдвое длиннее. Кстати, это навело меня на мысль употребить часть ее на богоугодное дело. Эндрю! Эй! Эндрю!» На зов в комнату вошел его телохранитель. Он был одет в форму шотландских стрелков, то есть почти так же, как и его начальник, но на нем не было набедренников, панцирь был гораздо более грубой работы, на шапочке не было перьев, камзол же был не бархатный, а суконный. Сняв с шеи толстую золотую цепь, Людовик Меченый оторвал от нее своими крепкими зубами кусок 4 дюйма длиной и отдал его слуге. «Снеси это в монастырь святого Мартина, моему другу, веселому отцу Бонифацию», — сказал он. «Кланяйся ему от меня, передай, что я велел ему сказать, да благословит вас Бог». Он никак не мог этого выговорить, когда расставался со мной в последний раз ночью. И скажи, что у меня умерли брат, сестра и еще несколько родственников, и что я прошу его помолиться в церкви за упокой их душ столько раз, сколько он найдет возможным за этот обрывок цепи. Если же этого окажется мало, чтобы спасти их души из чистилища, пусть еще помолится в долг. Прибавь, что родственники мои были все люди честные, не еретики, так что и без наших молитв могут скоро освободиться, а может быть, уже и освободились. В таком случае пусть отец Бонифаций хоть часть этого золота употребит на то, чтобы предать анафеме весь род по имени Огильви из графства Ангус. Да попроси от меня святого отца не поскупиться на самые сильные проклятия, какие только есть у нашей церкви. Слышишь, Эндрю, понял ты меня? Слуга кивнул головой. Да смотри, брат, берегись, если хоть одно звено этой цепочки вместо рук монаха попадет в кабак. Я так отделаю тебя плетью, что на тебе останется не больше кожи, чем на святом Варфоломее. Постой, брат. Я вижу, что ты заришься на эту бутылку. На вот, выпей и отправляйся. С этими словами он наполнил стакан до краев и подал его слуге. Тот залпом выпил вино и вышел исполнять приказания своего господина. Ну, племянник, рассказывай теперь, какой жребий выпал на твою долю в этой злосчастной схватке. Я дрался, не отставая от тех, кто был старше и сильнее меня, пока все они не были перебиты, а я сам не потерял сознание от полученной страшной раны. Но, однако, не страшнее той, которую получил я 10 лет назад, — сказал Людовик Меченый. — Взгляни-ка, племянник, я думаю, ни один Огильви никогда не проводил мечом такой глубокой борозды. И он указал на шрам, обезобразивший его лицо. В моей семье, однако, Огильви провели слишком глубокую борозду, — печально заметил Квентин. Но, наконец, они утомились резней, и матушке, заметившей во мне признаки жизни, удалось упросить их пощадить хоть меня. Одному ученому-монаху из Абербротика, который случайно был у нас в замке в тот роковой день и сам едва не погиб во время нападения, разрешили перевязать мою рану и перенести меня в более безопасное место. Но за это разрешение они принудили и его, и матушку дать обещание, что я пойду в монахи. — В монахи! — воскликнул Лесли. — Клянусь небом, ничего подобного никогда не случалось со мной. Никому с самого моего рождения в голову не приходилось сделать из меня монаха. Это даже странно, когда хорошенько подумаешь, потому что, если бы не эта проклятая грамота, которая мне никогда не давалась, ни псалмы, которых я не перевариваю, да ни одежда, вылитая смирительная рубаха, прости мне, Господи, тут он перекрестился, а главное, не посты, с которыми не мирится мой аппетит, из меня, право, вышел бы монах хоть куда. Во всяком случае, не хуже моего весельчака-приятеля из монастыря святого Мартина. Странно, как об этом никто не подумал. А тебя, племянник, оказывается, чуть-чуть не упекли в монахи. Но для чего это, хотел бы я знать? Чтобы заставить род моего отца угаснуть вместе со мной в монастыре или в могиле, — ответил Дорвард с глубоким волнением. — Да, да, да, теперь понимаю. Ловко придумано. Ах, они негодяи! Однако они могли и ошибиться в расчетах, потому что, видишь ли, я сам знавал одного каноника, некоего Роберт Сарта, который был пострижен, а потом бежал из монастыря и сделался начальником вольного отряда. Нет, племянник, на монахов никогда не следует полагаться. Никогда. В любую минуту монах может превратиться в солдата. Так-то, дружок. Ну ладно, рассказывай дальше. Больше почти нечего рассказывать, дядюшка. Остается только прибавить, что желаю избавить мою бедную мать от всякой ответственности за меня. Я поступил в монастырь, надел рясу послушника и подчинился всем монастырским правилам. Тут-то я и научился грамоте. — Грамоте! — воскликнул с изумлением Меченый, которому всякие знания, превышавшие его собственные, казались чем-то сверхъестественным. — Значит, ты умеешь читать и писать? Это просто невероятно! Никто из Дорвардов, да и из Лесли, сколько я знаю, не умел подписать свое имя. По крайней мере, за одного из Лесли я могу поручиться. Для меня так же немыслимо писать, как летать. Но ради всего святого, как же они умудрились тебя научить? Сначала, правда, было трудненько, ну, а потом пошло легче. К тому же я так ослабел от ран и от потери крови, что ни на какое другое дело не был годен. Да и хотелось мне угодить отцу Петру, моему избавителю. Тем временем, протосковав несколько месяцев, умерла моя бедная мать. И как только здоровье мое окончательно поправилось, я заявил моему покровителю, отцу Петру, он был у нас помощником настоятеля, что я не в силах стать монахом. Мы порешили, что раз я не могу оставаться в монастыре, я должен уйти и поискать себе счастье в другом месте. Но чтобы не навлечь на моего покровителя гнева Огильви, надо было придать моему уходу из монастыря вид побега. А чтобы мое бегство показалось правдоподобным, я унес с собой сокола нашего аббата. На самом же деле я покинул монастырь с его разрешения. У меня есть даже свидетельство за его подписью и печатью. — Это хорошо, это очень хорошо, — сказал Лесли. — Наш король смотрит сквозь пальцы на всевозможные проделки. Но уж беглых монахов, можно сказать, не выносит. Ну, а как твой карман, племянник? Бьюсь об заклад, что он не слишком-то обременял тебя в пути. — Я буду откровенен с вами, дядя, — сказал Дорвард. — Горсть мелкого серебра — вот все мое богатство. — Это плохо, приятель. Я не люблю и не умею копить, да и к чему это по нынешним тревожным временам? Однако у меня всегда найдется в запасе какая-нибудь безделушка. Не цепь, так браслет. Не браслет, так ожерелье, которую я ношу при себе и в случае надобности всегда могу пустить в оборот целиком или по частям. И тебе я советую следовать моему примеру. Может быть, ты меня спросишь, племянник, откуда я беру эти вещицы? — сказал Людовик Меченый с самодовольным видом, потряхивая своей золотой цепью. Они, конечно, не растут на кустах или в поле, как златоцвет, из которого ребятишки делают себе ожерелья. Но что за беда? Ты можешь добывать их там же, где и я. На службе у доброго короля французского. Вот где легко набрать много всякого добра, лишь бы хватило храбрости рисковать жизнью и не отступать перед опасностью. «Я слышал, однако, — сказал Дорвард, уклоняясь от прямого ответа, ибо он не принял еще окончательного решения, — я слышал, что двор герцога Бургундского гораздо пышней и богаче французского двора, и что служить под знаменами герцога гораздо почетней. Бургундцы — мастера драться, и у них есть чему поучиться, не то что у вашего христианнейшего короля, который все победы одерживает языком своих послов». Ты рассуждаешь, как легкомысленный мальчишка, милый племянник. Впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз. Я представлял себе короля не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме блан-манже. А хочешь, я тебе шепну на ушко? Все это бредни, лунный свет на воде. Политика, братец, политика, вот в чем сила. Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство которое создал французский король. Искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его не носит и часто одевается проще, чем это подобает даже мне. Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка, — заметил Дорвард. Понятно, что если уж я вынужден служить на чужой стороне, мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя. — Я понимаю тебя. — Прекрасно понимаю, племянник. Только ты-то сам мало еще понимаешь в этих делах. Герцог Бургундский — смельчак, человек горячий, вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить. Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей и вассалов из Артуа и Энно. Артуа и Энно, или Генегуау, феодальное государство при Карле Смелом, графство Артуа принадлежало Бургундии, графство Генегуау тоже входило в состав бургундских владений. Но неужели ты думаешь, что, служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством? Отстань мы от них хоть на шаг, нас, не задумываясь, обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного Прево. Прево — начальник военной полиции. Держись мы наравне с ними, это нашли бы только правильным, и самое большое сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб. А если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья, что и трудно, и очень опасно, в схватках, где каждый спасает свою жизнь. Что ж, светлейший герцог сказал бы, наверное, на своем фламандском наречии, как он всегда говорит, когда видит ловкий удар, «Молодчи наш шотландец! Дать ему флорин, пусть выпьет за наше здоровье!» И больше ничего. Если ты чужестранец, ничего не жди на службе у герцога. Все это достается только своим, только сынам родной земли. — Ну а кому же еще она может достаться, дядюшка? — воскликнул Дорвард. — Тем, кто защищает этих сынов, — ответил меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан. — Король Людовик рассуждает так. — Ты простофиля, Жак. Добрый мой крестьянин. Знай свое дело, свой плуг, свою борну, свою кирку или лопату. А мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота — заплатить за их труд из своего кармана и только. А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может завести вас на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки, и с ними мой честный Людовик Меченый. Они будут сражаться не хуже, если не лучше вас, со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Кресси и Азенкуре. Кресси и Азенкур — две битвы в так называемой Столетней войне между Англией и Францией. При Кресси в 1346 году и при Азенкуре в 1415 году англичане разбили французскую феодальную армию. Ну что, теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличие и на высокие почести? — Да понятно-то понятно, дядюшка, — ответил Дорвард. — Только, на мой взгляд, нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить лето и зиму, день и ночь на стенах крепости в железной клетке, да еще на запоре, чтоб ты не сбежал, — это жизнь для лентяев. Эх, дядя, ведь это все равно, что быть соколом, которого держат на насесте и никогда не берут на охоту. Клянусь святым Мартином, мальчик-то с огоньком. Сейчас видна кровь Лесли. Не дать не взять я сам в его годы. Только у этого, пожалуй, еще больше безрассудства. Слушай же хорошенько, племянник, что я тебе скажу, и да здравствует король Франции. Не проходит дня, чтобы нам не давали поручений, исполняя которые можно добыть и славу, и деньги. Не думай, что самые опасные и смелые подвиги делаются только при свете дня. Я мог бы тебе привести не один пример, вроде нападений на замки, захвата пленных и тому подобных дел, когда некто, я не стану называть его имени, подвергался страшной опасности и заслужил большей милости, чем самые бесстрашные головорезы бесстрашного герцога Бургундского. И если его величеству угодно при этом держаться в тени, тем беспристрастнее может он оценить смелые подвиги, в которых сам не принимает участия, и тем справедливее наградить отличившихся воинов. Да, это мудрый монарх и тонкий политик. Дорвард несколько минут хранил молчание и, наконец, тихо, но выразительно сказал: «Добрый отец Петр часто поучал меня, что подвиги, в которых нет славы, могут быть пагубны. Мне, конечно, нет надобности спрашивать вас, дядюшка, всегда ли согласны с правилами чести эти тайные поручения?» «За кого ты меня принимаешь, племянник?» — строго спросил Меченый. «Правда, я не воспитывался в монастыре и не умею ни читать, ни писать, но я брат твоей матери, честный Лесли. Неужели ты думаешь, что я мог бы предложить тебе что-нибудь бесчестное? Сам Дюге Клен, славнейший из рыцарей Франции, будь он жив, гордился бы моими подвигами». Дюге Клен Бертран, 1320-1380, конетабль Франции при короле Карле V, выдающийся французский военачальник XIV века. Обладая большим военным опытом, Дюге Клен пытался изменить ход Столетней войны, неудачной для Франции, организовав партизанское движение на французских территориях, захваченных англичанами. «Я верю вам, дядюшка, верю каждому вашему слову», — сказал юноша с жаром, — «ведь вы мой единственный родственник. Но правду ли рассказывают, будто у короля здесь, в Плесси, такой странный двор? Правда ли, что при нем нет ни рыцарей, ни дворян, никого из его славных вассалов? Что свои редкие развлечения он делит со слугами замка и держит тайные советы с самыми темными и неизвестными людьми? Правда ли, что он унижает дворян и покровительствует людям самого низкого происхождения? Все это очень странно и мало напоминает его отца, благородного Карла, вырвавшего из когтей английского льва наполовину завоеванную им Францию». «Ты рассуждаешь, как малый ребенок», — ответил Меченый, — «и как ребенок поешь все ту же песню на новый лад. Но посуди сам, если король даже и пользуется услугами своего цирюльника Оливье в таких делах, которые тот выполняет лучше всякого пера, разве государство не выигрывает от этого?» Оливье — историческое лицо, один из приближенных Людовика XI, официально носивший звание королевского бродобрея, но по существу секретарь Людовика и его тайный политический агент. «Если он поручает всесильному начальнику полиции Тристану арестовать такого-то мятежного горожанина или такого-то беспокойного дворянина, то он уж знает, что приказание его будет сейчас же исполнено и делу конец. А попробуй-ка он дать подобное поручение какому-нибудь герцогу или перу, да тот в ответ пришлет ему, пожалуй, вызов. И если опять-таки королю угодно возложить какое-нибудь дело на Людовика Меченого, который в точности все исполнит, а не на великого конетабля, который может все провалить, разве, по-твоему, это не доказательство его мудрости? А главное, разве не такой именно господин и нужен нашему брату, искателям счастья, которые должны служить там, где их больше ценят и лучше вознаграждают за труды? Так-то, мой мальчик, верь мне. Людовик, как никто, умеет выбирать своих приближенных и каждому, как говорится, давать ношу по плечу. Это не то, что король Кастильский, погибший от жажды только потому, что возле него не случилось кравчего, чтобы вовремя подать ему напиться. Но что это? Кажется, звонят у святого Мартина. Я должен спешить в замок. Прощай. Желаю тебе веселиться, а завтра в 8 часов приходи к подъемному мосту и попроси часового, чтобы вызвал меня. Да смотри, будь осторожен. Держись с середины дороги. Не то как раз угодишь в капкан и останешься без руки или без ноги. А тогда, жалей, не жалей, уже будет поздно. Скоро ты увидишь короля, тогда и сам научишься ценить его по достоинству. Упрощай. С этими словами Меченый поспешно вышел из комнаты, позабыв в торопях расплатиться за выпитое вино, рассеянность, часто присущая людям такого склада. А сам хозяин, которого, вероятно, смутили перья, развивавшиеся на шляпе его гостя, а, может быть, его тяжелый меч, не осмелился напомнить ему об его забывчивости. Читатель, вероятно, думает, что как только Дорвард остался один, он поспешил в свою башенку в надежде еще раз насладиться звуками волшебной музыки, навеявшей на него поутру такие сладкие грезы. Но то была глава из поэмы, тогда как свидание с дядей открыло ему страницу действительной жизни, а жизнь подчас куда как не сладко. Воспоминания и размышления, вызванные разговором с дядей, так захватили юношу, что вытеснили на время из его головы все другие мысли, не говоря уж о нежных мечтах. Квентин решил пойти прогуляться по берегу быстрого Шара. Расспросив предварительно хозяина, по какой дороге можно пройти к речке, не боясь попасть, невзначай в западню или в капкан, он отправился в путь, стараясь разобраться в путанице осаждавших его мыслей и остановиться на каком-нибудь решении, ибо свидание с дядей нисколько не рассеяло его сомнений.